они тоскливо ржавеют на солнце. Демаджо плакал с неистовой силой человека, не умеющего сдерживаться. Голливуд сверкал, как колоссальная витрина ювелирного магазина. Теперь загородное поместье в Бренвуде опустело. Чернокожая кухарка Хайзель взяла себе пуделя. Красная софа подлежала продаже. Кладбище на бульваре Уилшир находилось прямо в самом городе. Тело замуровали. Из соседнего гаража доносятся выхлопы моторов. Демаджо заказал ближайшему цветочному магазину парижские цветы посылать по букету роз каждые 3 дня. После ее смерти он продолжал поступать так, как при жизни. Посылал цветы, словно еще надеясь вернуть свою легкомысленную подругу. Машины на бульваре Уилшир непрерывно жужжат свою летанию. Гараж нескончаемо вопит. Итак, единственная драматическая роль, которую удалось сыграть Мэрилин, одурачив своих нанимателей, была ее собственная жизнь. Самоубийство Мэрилин вызвало буквально опустошение в Лос-Анджелесе и других местах. Толпы молодежи, топтавшиеся в ожидании славы, зловеще поредели. Так продолжалось 3 недели. Состояние Мэрилин конфисковало государство. Когда все счета были оплачены, оказалось, что она была так богата, что могла бы прожить 50 лет, не принимая предложений сниматься в неприличном виде, ничего не делая, а только дыша, купаясь и загорая на солнце. Государство присвоило сотни тысяч долларов. Миссис Мюррей, красный корсет, Хейзель пуделя, полицейские фотографии, Паула Страсберг, драгоценности, письма и безделушки, наконец, Миллер, несколько кислых, язвительных реплик Мэрилин, которую он вернул в свою написанную с целью оправдания вымученную пьесу «После грехопадения». Он не мог удержаться, чтобы в доказательство собственной искренности не примешать к истории своей любви концлагеря, а потом не написать в статье к читателю в журнале «Лук», где она появилась. «Всякий преступник невиновен, мы все виновны, каждый Каин, не мистер Миллер, пусть он тоже Каин, если кто так думает, совершенно невиновен». В конце концов, присытившись этим несъедобным паштетом из виновности и невиновности, он волен опять вступить в брак с фотографом-австрийкой, которую до брака с Миллером никто никогда не фотографировал. Мэрилин оставила также царские чаевые своим фотографам. После того, как она ушла из жизни, те не перестают делать деньги, ведь у них на руках рискованные и не публиковавшиеся еще фотографии, снятые по просьбе Мэрилин перед самой ее смертью. Чтобы эти фотографии оставались, говоря языком коммерции, товаром дозволенным, их иногда стыдливо ретушируют. У американских девочек в память о Мэрилин Монро остались тысячи привлекательных кукол, названных ее именем. Все эти маленькие блондинки, которые приоткрывают глаза и раздвигают губы, как бы перед поцелуем. Дешевые куклы в шерстяных пальто и дорогие в норковых шубках. Но когда их кладут навзничь в чудесные или безобразные игрушечные колыбели, все они издают приятный шепот, и каждый ребенок понимает его по своему разумению. И, конечно, лишь тонкое, натренированное ухо может расслышать при этом страшный упрек, который шепчет пластмассовый рот, упрек творения своему Творцу. «Скажи, Всевышний, неужели я была создана только для забавы?» Мэрилин о себе. Выдержки из беседы с Жоржем Бельмондо. Детство. Я действительно внебрачный ребенок. Но все, что болтали о моем отце или моих отцах, — ложь. Фамилия первого мужа моей матери — Бейкер, второго — Мортенсон. Но с обоими она развелась задолго до моего рождения. Рассказывали, что мой отец был норвежцем. Это, конечно, из-за его фамилии Мортенсон. И что погиб он в мотоциклетной аварии вскоре после моего рождения. Насколько это правда о Мортенсоне, не знаю. ведь у меня не было с ним никаких родственных отношений.